Часть вторая. Глава первая. Ночь. Прошло 8 дней. Теперь, когда уже все прошло, и я пишу хронику, мы уже знаем, в чем дело. Но тогда мы еще ничего не знали, и естественно, что нам представлялись странными разные вещи. По крайней мере, мы со Степаном Трофимовичем в первое время заперлись и с испугом наблюдали издали. Я такой куда еще выходил и по-прежнему приносил ему разные вести, без чего он и пробыть не мог. Нечего и говорить, что по городу пошли самые разнообразные слухи. То есть насчет пощечины, обморока Лизаветы Николаевны и прочего случившегося в то воскресенье. Но удивительно нам было то, через кого это все могло так скоро и точно выйти наружу. Ни одно из присутствовавших тогда лиц не имело бы, кажется, ни нужды, ни выгоды нарушить секрет происшедшего. Прислуги тогда не было. Один Лебяткин мог бы что-нибудь разболтать, не столько по злобе, потому что вышел тогда в крайнем испуге, а страх к врагу уничтожает и злобу к нему, а единственно по невоздержанности. Но Лебяткин вместе с сестрицей на другой же день пропал без вести. В доме Филиппова его не оказалось, он переехал неизвестно куда и точно сгинул. Шатов, у которого я хотел было справиться о Марье Тимофеевне, заперся и, кажется, все эти 8 дней просидел у себя на квартире, даже прервав свои занятия в городе. Меня он не принял. Я было зашел к нему во вторник и стукнул в дверь, ответа не получил, но уверенный по несомненным данным, что он дома, постучался в другой раз. Тогда он, соскочив, по-видимому, с постели, подошел крупными шагами к дверям и крикнул мне во весь голос: «Шатова дома нет!» Я с тем и ушел. Мы со Степаном Трофимовичем не без страха за смелость предположения, но обоюдно ободряя друг друга, остановились, наконец, на одной мысли. Мы решили, что виновником разошедшихся слухов мог быть один только Петр Степанович, хотя сам он некоторое время спустя в разговоре с отцом уверял, что застал уже историю во всех устах, преимущественно в клубе, и совершенно известную до мельчайших подробностей губернаторши и ее супругу. Вот что еще замечательно. На второй же день, в понедельник, в вечеру, я встретил Липутина, и он уже знал все до последнего слова. Стало быть, несомненно, узнал из первых. Многие из дам и самых светских любопытствовали и о «загадочной хромоножке», так называли Марью Тимофеевну. Нашлись даже пожелавшие непременно увидеть ее лично и познакомиться, так что господа, поспешившие припрятать Лебяткиных, очевидно, поступили и кстати. Но на первом плане все-таки стоял обморок Лизаветы Николаевны, и этим интересовался весь свет уже потому одному, что дело прямо касалось Юлии Михайловны, как родственницы Елизаветы Николаевны и ее покровительницы. И чего-чего не болтали. Болтовне способствовала и таинственность обстановки. Оба дома были заперты наглухо. Елизавета Николаевна, как рассказывали, лежала в белой горячке. Тоже утверждали и о Николае Всеволодовиче с отвратительными подробностями, о выбитом будто бы зубе и о распухшей от флюса щеке его. Говорили даже по уголкам, что у нас, может быть, будет убийство, что Ставрогин не таков, чтобы снести такую обиду, и убьет Шатова. Но таинственно, как в корсиканской вендетте. Мысли это нравилось, но большинство нашей светской молодежи выслушивало все это с презрением и с видом самого пренебрежительного равнодушия, разумеется, напускного. Вообще, древняя враждебность нашего общества к Николаю Всеволодовичу обозначилась ярко. Даже солидные люди стремились обвинить его, хотя и сами не знали в чем. Шепотом рассказывали, что будто бы он погубил честь Лизаветы Николаевны и что между ними была интрига в Швейцарии. Конечно, осторожные люди сдерживались, но все, однако же, слушали с аппетитом. Были и другие разговоры, но не общие, частные, редкие, почти закрытые, чрезвычайно странные, и о существовании которых я упоминаю лишь для предупреждения читателей, единственно ввиду дальнейших событий моего рассказа. Именно. Говорили иные, хмуря брови, и бог знает, на каком основании, что Николай Всеволодович имеет какое-то особенное дело в нашей губернии, что он через графа К. вошел в Петербурге в какие-то высшие отношения, что он даже, может быть, служит и чуть ли не снабжен от кого-то какими-то поручениями. Когда очень уж солидные и сдержанные люди на этот слух улыбались, благоразумно замечая, что человек, живущий скандалами, начинающий у нас с флюса, не похож на чиновника, то им шепотом замечали, что служит он не то чтобы официально, а, так сказать, конфиденциально, и что в таком случае самою службой требуется, чтобы служащий как можно менее походил на чиновника. Такое замечание производило эффект. У нас известно было, что на земство нашей губернии смотрят в столице с некоторым особым вниманием. Повторю, эти слухи только мелькнули и исчезли бесследно до времени при первом появлении Николая Всеволодовича. Но замечу, что причиной многих слухов было отчасти несколько кратких, но злобных слов, неясно и отрывисто произнесенных в клубе недавно возвратившимся из Петербурга отставным капитаном гвардии Артемием Павловичем Гагановым, весьма крупным помещиком нашей губернии и уезда, столичным светским человеком и сыном покойного Павла Павловича Гаганова, того самого почтенного старшины, с которым Николай Всеволодович имел 4 с лишком года тому назад то необычайное по своей грубости и внезапности столкновение, о котором я уже упоминал прежде в начале моего рассказа. Всем тотчас же стало известно, что Юлия Михайловна сделала Варваре Петровне чрезвычайный визит, и что у крыльца дома ей объявили, что по нездоровью не могут принять. Также и то, что дня через 2 после своего визита Юлия Михайловна посылала узнать о здоровье Варвары Петровны Нарочного. Наконец, принялась везде защищать Варвару Петровну, конечно, лишь в самом высшем смысле, то есть по возможности в самом неопределенном. Все же первоначальные торопливые намеки о воскресной истории выслушала строго и холодно, так что в последующие дни в ее присутствии они уже не возобновлялись. Таким образом и укрепилась везде мысль, что Юлии Михайловне известна не только вся эта таинственная история, но и весь ее таинственный смысл до мельчайших подробностей и не как посторонняя, как соучастница. Замечу, кстати, что она начала уже приобретать у нас помаленьку то высшее влияние, которого так, несомненно, добивалась и жаждала, и уже начинала видеть себя окруженную. Часть общества признала за нею практический ум и такт, но об этом после. Ее же покровительством объяснялись отчасти весьма быстрые успехи Петра Степановича в нашем обществе. Успехи, особенно поразившие тогда Степана Трофимовича. Мы с ним, может быть, и преувеличивали. Во-первых, Петр Степанович перезнакомился почти мгновенно со всем городом в первые же 4 дня после своего появления. Появился он в воскресенье, а во вторник я уже встретил его в коляске с Артемием Павловичем Гагановым, человеком гордым, раздражительным и заносчивым, несмотря на всю его светскость, и с которым, по характеру его, довольно трудно было ужиться. У губернатора Петр Степанович был тоже принят прекрасно до того, что тотчас же стал в положении близкого или, так сказать, обласканного молодого человека. Обедал у Юлии Михайловны почти ежедневно. Познакомился он с ней еще в Швейцарии, но в быстром успехе его в доме, его превосходительство действительно заключалось нечто любопытное. Все-таки он слыл же когда-то заграничным революционером. Правда ли, нет ли, участвовал в каких-то заграничных изданиях и конгрессах, что можно даже из газет доказать, как злобно выразился мне при встрече Алеша Телятников. Теперь, увы, отставной чиновник, а прежде тоже обласканный молодой человек в доме старого губернатора. Но тут стоял, однако же, факт. Бывший революционер явился в любезном отечестве не только без всякого беспокойства, но чуть ли не с поощрениями. Стало быть, ничего, может, и не было. Липутин шепнул мне раз, что, по слухам, Петр Степанович будто бы где-то принес покаяние и получил отпущение, назвав несколько прочих имен, и таким образом, может, и успел уже заслужить вину, обещая и впредь быть полезным отечеству. Я передал эту ядовитую фразу Степану Трофимовичу, и тот, несмотря на то, что был почти не в состоянии соображать, сильно задумался. Впоследствии обнаружилось, что Петр Степанович приехал к нам с чрезвычайно почтенными рекомендательными письмами, по крайней мере, привез одно к губернаторше от одной чрезвычайно важной петербургской старушки, муж которой был одним из самых значительных петербургских старичков. Эта старушка, крестная мать Юлии Михайловны, упоминала в письме своем, что и граф К. хорошо знает Петра Степановича через Николая Всеволодовича, обласкал его и находит достойным молодым человеком, несмотря на бывшие заблуждения. Юлия Михайловна до крайности ценила свои скудные и с таким трудом поддерживаемые связи с высшим миром, и уж, конечно, была рада письму важной старушки. Но все-таки оставалось тут нечто как бы и особенное. Даже супруга своего поставила к Петру Степановичу в отношения почти фамильярные, так что господин фон Лембке жаловался, но об этом тоже после. Замечу тоже для памяти, что и великий писатель весьма благосклонно отнесся к Петру Степановичу и тотчас же пригласил его к себе. Такая поспешность такого надутого собою человека кольнула Степана Трофимовича больнее всего. Но я объяснил себе иначе. Зазывая к себе нигилиста, господин Кармазинов уж, конечно, имел в виду сношение его с прогрессивными юношами обеих столиц. Великий писатель болезненно трепетал пред новейшую революционную молодежью и воображал по незнанию дела, что в руках ее ключ русской будущности. Унизительно к ним подлизывался, главное потому, что они не обращали на него никакого внимания.